Девять священников в белом догоняют Иосифа и становятся с ним рядом. Теперь все они простерли вверх руки. 10 самых близких к Богу обращаются к Нему. Зовут Бога незримо сойти в выстроенное для Него обиталище на земле, в храм белый. Два дома были у неизреченного, а разрушены. Снизойди в третий. Герфанхас заплатит, если нужно, чтоб его назвали третьим, чтобы временное прибежище Бога стало постоянным. 10 самых близких к Богу поднялись к храму и, вытянув руки к небу, застыли на самой верхней ступени. Ветер приподнял, наполнил собой их полупрозрачные белые хитоны, развязал голубые пояса, и теперь все 10, будто 10 обнаженных скульптур с трепещущими за спинами белыми крыльями, застыли перед входом в храм с западной стороны. Сейчас выйдут на крышу белого храма хакамы, мудрецы. Пройдут, осторожно ступая меж золотых гвоздей, коими, чтобы даже перелетная птица не села, не осквернила обиталище Бога, утыкана крыша. Подойдут к краю и объявят, что Академия, как положено, собрав сведения от наблюдателей, произвела подсчет дней и громогласно удостоверяет. Сегодня город может начать праздновать брачный хоровод, а избранные могут войти по этому случаю в храм для встречи с Богом. Замерли 10 самых близких к Богу на последней ступени перед входом в храм с западной стороны. Видно их далеко, и наблюдая, как замерли первые, замерли все, кто толпит в воротах и за воротами храма. Сейчас выйдут хакамы. О, весна! Все знают, что ты сама вступила в брачный хоровод. Все давно на улице, и уж факелы, оповещающие с ночи, зажжены. Но только сейчас совершится твое призвание. Будет и на твоем челе, о язычница, ляля весна, удостоверяющая печать. И ждут все. Однако разве ждала, когда на глазах всех своего часа женщина? О, хакамы, как вам могло прийти в голову томить женщину? Серах нельзя внутрь храма. Ни одна женщина никогда не ступит в святая святых, куда в дни празднеств незримо спускается сам неизреченный. Серах одна идет к восточным воротам, туда, где перед храмом широкий двор. Еще несколько минут, и во двор хлынет весь поток народа. Но сейчас по восточным ступеням поднимается она одна. Серах поднимается по ступеням, а все еще лежат в пыли и, подняв головы, смотрят на нее. Что для Сераха ожидание? В такт шагам колышется ее тело, будто дека арфы округлые ее рамена. Каждый шаг извлекает песню, заставляет вторить деку тонким струнным пухом, будто два тимпана ее чресла, будто два кипариса ее голени. Гулко бьют кипарисы в тимпаны, завораживают дробным перестуком, заставляют всех заслушаться ее шагами. Выше, выше ступает хатун по восточным ступеням храма, отбивает сандалиями песню. Вот последний шаг. И опять громко завыла, закричала Магрефа. Вспыхнули внутри темного храма, будто маленькие звезды, многочисленные свечи. стоит Сирах на пороге храма, на роковой священной черте, и будто тяжкое облако, опустившееся за ней с неба, поплыло, поднимается от ее ног святилище Бога, неприступное и белое. 300 локтей высота стен, 40 локтей толщина стен, а вдоль стен столпы кипарисовыми досками потолок и пол покрыты, кипарисовыми досками колонны обиты, и прибиты грамоты и титлы на двух языках по всем стенам. Закон Бога написан на тех грамотах, а непосвященному не войти в храм никогда и не прочесть непосвященному грамот и титлов, никогда не узнать истинного закона, ни мужчине непосвященному не узнать, ни женщине всякой, ни тебе, царица. Не переступила Сирах черты, повернулась к народу. Идите же ко мне, там внутри избранные, а я, женщина, остаюсь со всеми вами. Я, женщина, вас сохранила, меж чресел моих семя ваше, коли враг на вас заклятие наложит, вынесу и взращу. Не внутри храма я, но сама я храм и чертог сама.